слыша ее стоны. «Я уже который раз пытаюсь объяснить вам, что не могла превысить лимит. Произошла ошибка. Если вы не можете помочь мне... Нет, не надо переключать меня... Черт!» Ло чертыхнулась, кипя от возмущения. Этим утром ей пришел счет от мобильной компании, и она утверждала, что эти тупые уроды все перепутали. Я подошел к ней со спины, и, может быть, сейчас неудачное время, но она такая сексуальная, когда злится. Похоже, ее переключили в режим ожидания, потому что из трубки доносился какой-то ненавязчивый музыкальный мотивчик. «Кому-то не помешает расслабиться?» — на ухо ей прошептал я, положив ладони на нежную кожу живота и нырнув под тонкий материал свободной блузки, привлекая ее к себе. Спина Ло вжалась в мою грудь, а мои бедра встретились с ее попкой, и мой член тут же отреагировал на желанный контакт. «Кейт, я тут пытаюсь... Ах!» Она начала ворчать, но стоило моей ладони накрыть ее грудь и потереть сосок, как стон сорвался с ее губ. «Серьезно, я занята, и сейчас не время!» Ее протесты совсем неубедительные, и я чувствовал, как слабеет ее тело по мере того, как я сжимаю ставшие твердыми соски. «Я лишь хочу позаботиться о моей девочке», — приглушенно пробормотал я, расстегивая пуговицу на ее шортах. «Не отказывай мне в этом». Лоис дала вздох капитуляции, и я понял, что теперь она полностью в моем распоряжении. Ее запах сводил меня с ума, а срывающиеся с приоткрытого рта стоны толкали на самые похотливые, безумные мысли. Я желал стянуть эти шорты по ее длинным, умопомрачительным ногам, наклонить ее над стойкой и трахать до тех пор, пока мы оба не лишимся дыхания. Трубка из ее ослабевших пальцев со стуком опустилась на гранитную столешницу. Она потерлась попкой о мой пах, шепча мое имя. «Ты такая испорченная!» — раздельно произнес я, проникнув рукой в ее кружевные трусики. Я знал, что они белые, потому что сегодня утром она надевала их, пока я смотрел на нее, лежа в кровати. У меня было много женщин в прошлом, но ни одна из них не возбуждала меня одним лишь процессом одевания. «Да, но ведь за это ты меня и любишь», — усмешка послышалась в ее голосе. Она закинула одну руку мне за голову, ухватилась за мои волосы, когда мои пальцы коснулись ее, влажные и горячие. «Я тебя обожаю, голову теряю от тебя». Мои губы прихватили нежную кожу ее шеи, одновременно с тем, как я кружил вокруг ее клитора. Ло застонала, плотнее прижавшись к моему паху, наверняка чувствуя пульсирующий ритм моей эрекции. Я ласкал ее отяжелевшую грудь с заостренными сосками по очереди, одновременно не прекращая ласку возбужденной, влажной плоти, и сам стал таким заведенным, что было почти больно. Пришлось напомнить себе, что сейчас все для нее. У меня туманились мозги от ее стонов и извиваний. Невозможно было остаться равнодушным к этому зрелищу, и я стиснул зубы. Это только ради ее удовольствия. Пока. «Как же хорошо, Кейт!» — хрипло выдохнула Ло, откидываясь затылком на мое плечо. Она поерзала попкой о мой пах, заставив меня зашипеть. Осторожно я проник пальцами внутрь нее, окунаясь в раскаленный жар ее тела. Ло толкнулась бедрами навстречу моей руке, коротко вскрикнув. «Ты любишь это?» — на ухо ей прошептал я, достигая грани терпения. «Любишь, когда я в тебе?» Я вынул пальцы, чтобы тут же вновь глубоко толкнуться в нее, сорвав очередной стон с ее губ. «Да, малыш, я люблю каждую часть твоего тела, во мне и на мне», — задыхаясь, пробормотала она, на что мой член дернулся в ответ. «Только не останавливайся!» «Боже, я бы не смог, даже если бы захотел. Это было просто невозможно!» Податливая, разгоряченная и стонущая Ло, чья влажная киска обхватывала меня, возбуждалась и растягивалась для меня. Я представил, как ее стенки обхватывают и плотно сжимают мой член, и ускорил движение руки, тем самым доведя ее до оргазма. Ло изогнулась, дыша часто и громко, кончая. Я чувствовал сокращение ее мышц, в то время как сам пытался подавить желание, спустить курок. «Не за что!» Я отошел от нее с улыбкой, когда почувствовал, что она сможет удержаться на ногах без моей помощи. «Уйдешь просто так?» — недоверчиво спросила Ло, когда я взялся за ручку двери, собираясь выйти во двор. «Тебя это ни к чему не обязывает, но...» Я почесал затылок, намеренно растягивая время. «Если хочешь, можешь отблагодарить меня. Я как раз собираюсь в бассейн, так что...» Не договорив, я вышел, ничуть не сомневаясь, что Ло последует за мной. Да, она могла быть очень благодарной и уже очень скоро доказала мне это, в очередной раз.